Глава 9. «Антон Эдуардович у себя?» — спросил Глеб, подойдя к стойке администратора. Едва они с Катей позавтракали, он поспешил к управляющему отеля, надеясь выяснить подробности происшествия, возможно, узнать имя погибшего. Витающий запах чужих волков в коридоре гостиницы не давал покоя, и что-то ему подсказывало, что погибший и эти ароматы были как-то связаны. Обычно всегда улыбающаяся администратор была явно расстроена. Она что-то задумчиво писала, не обращая ни на кого внимания. От взгляда мужчины не укрылись ее заплаканные глаза и красный нос. Но интересоваться, почему девушка плакала, он не стал, решив, что вряд ли она ему что-то расскажет. «Да», — не поднимая головы, ответила администратор, а затем продолжила что-то записывать на листе бумаги, вновь погрузившись в свои мысли. «Я пройду», — уточнил Глеб, на что администратор лишь кивнула. Волк удивленно приподнял брови и молча прошел в служебный коридор. «Интересно, что же ее так расстроило?» — размышлял он. Постучавшись в дверь кабинета и услышав разрешение войти, он замер на пороге. Управляющий сидел за своим рабочим столом, на котором стояла открытая бутылка коньяка, блюдце с лимоном и полупустой бокал. «Проходите, выпьете», промолвил он, достав пустой стакан. Глеб мельком огляделся, отмечая небрежный вид мужчины, беспорядок в комнате, брошенный на небольшой диван пиджак. «Не откажусь», промолвил Глеб и, усевшись в кресле для посетителей, предложил. «Давайте перейдем на «ты». Надоело уже это выканье». «Как скажешь», моментально согласился Антон, разливая коньяк. «Выпьем? День только начался, а уже хочется застрелиться. Давно такого не было». Мужчины молча выпили. А потом, кривясь от лимонной дольки, Глеб как бы, между прочим, поинтересовался. «Удалось что-то выяснить про выпавшего из окна? Как это произошло?» «Нет, там вообще история мутная. В этих апартаментах проживали двое. Но какой-то умник из клиентов на этаже видел, что в номер входило несколько представительных мужчин. И кто они такие, никто не знает. Да и были ли они? Или кому-то что-то привиделось? Непонятно. Полиция пришла к выводу, что один проживающий сам выпал из окна, а второй, испугавшись, сбежал», пояснил Антон и вновь наполнил бокалы. «Действительно странная история», прокомментировал ситуацию Волк и сделал глоток. «А с чего полиция пришла к такому выводу? И кем были эти двое?» «Да кто поймет этих полицейских», махнул рукой Антон. «Всегда на своей волне, а постояльцы? Знаю одно, они были иностранцами и приехали в наш отель буквально накануне». «А видео с камер видеонаблюдения нельзя посмотреть? Ведь по ним можно узнать, действительно ли так было на самом деле», уточнил Глеб, надеясь добыть хоть еще немного информации и выяснить, кем были те двое. «К сожалению, ночью произошел сбой системы, и камеры уже несколько часов не работают», развел руками управляющий. А потом, взлохматив волосы, признался. «Просто как назло, все одно к одному. Полетели камеры, персонал ничего не видел, потому что в это время происходит пересменка. Администратор ночью играла в какую-то игру и заразила систему вирусом. И данные о клиентах частично стерлись с компьютера. А еще какой-то дебил умудрился пролить кофе на копию записи в журнале». «Да уж», — присвистнул Глеб, а про себя подумал, что как-то уж слишком много совпадений, и это больше похоже на подстановку. Быструю и не очень удачную. Хотя, несмотря на то, что все нелепо и будто сшито белыми нитками, доказательств-то никаких так и не нашли. Интересно, Антон играет или действительно все произошедшее в течение роковых обстоятельств?» «Вот-вот», — управляющий вздохнул. «А самое страшное, в номере не нашли никаких документов, и на данный момент имени постояльцев никто не знает. Опрошенный персонал ведет себя так, как будто никогда не видел этих людей. Кошмар!» Волк сочувственно покивал головой и, бросив взгляд на мужчину, понял, что узнать еще что-то ему вряд ли удастся. «А что там с путевками?» «Совсем забыл», — управляющий хлопнул себя по лбу. «Я все сделал, как ты просил. Отели, билеты забронированы. Но я не уточнил, какого числа ты и твоя спутница хотите вылететь. Поэтому у вас билеты с открытой датой. Но в туристическом агентстве очень просили как можно скорее сообщить ваше решение. Там какие-то заморочки с авиакомпанией. Обстоятельства немного изменились, и нам сначала надо в Москву. Поэтому, если можно, пусть билеты поменяют. Мы сегодня покинем отель и уже завтра сможем вылететь», – задумчиво произнес Глеб, мысленно просчитывая все ходы. Он прекрасно понимал, что выяснить личность погибшего будет проблематично, как и то, что заволки были с утра возле его дверей. Поэтому Глеб решил, что более удачным вариантом будет покинуть отель, добраться до Москвы, а потом оттуда, смешавшись с огромным потоком туристов, отправиться в дом Мигеля, который находился на побережье океана. «Сейчас уточню этот момент». Управляющий набрал номер телефона и несколько минут с кем-то разговаривал. Когда закончил, сообщил. «Это возможно, но надо будет немного доплатить. Курьер доставит билеты в течение 2 часов после окончательного расчета». «Отлично. Счет у администратора?» – уточнил Глеб. «Как и договаривались». «Спасибо». Поблагодарил его Волк и после короткого прощания направился к ресепшену, чтобы заплатить по счетам, а заодно уточнить, где поблизости можно купить мобильный телефон. Он решил подарить Кате новый взамен утраченного, а заодно прикупить несколько сим-карт для себя, чтобы иметь возможность связываться с Альфой и рассказывать ему о произошедших событиях. А Антон, откинувшись на спинку своего кресла, размышлял о том, что как бы он ни любил бабки, больше ни в какие аферы вмешиваться не будет. Сегодня, соблазнившись большими деньгами, он буквально стал соучастником преступления и теперь безумно сожалел, что влез в это странное дело. Его утро началось с необычного визитера, который попросил удалить данные о постояльцах и вывести систему видеонаблюдения из строя, пояснив свою просьбу тем, что отдыхал здесь с женой очень известного человека, и тот узнал об их связи и сейчас едет сюда. Антон понимал, что пресса и скандал могут оставить пятно на репутации отеля. Плюс незнакомец за его услуги предложил очень щедрую оплату. И поэтому, немного посомневавшись, он согласился. Данные были мгновенно стерты, впрочем, как и видео с камер. И лишь через несколько минут спустя, когда странный визитер ушел, ему сообщили, что постоялец одного из номеров выбросился из окна. Антон не был дураком и прекрасно понял, что попал. Первым делом он помчался на стойку ресепшена, и пока администратор отлучалась, лично испортил журнал и стер данные о клиентах из базы. Разговаривая с полицейскими, Антон с трудом сдерживался, стараясь не показать своего страха. Вместе с ними он поднялся в номер, в котором произошло преступление, и обошел всех постояльцев на этаже. И чем больше наблюдал за их работой, тем больше понимал, что представители правопорядка мало интересуют расследование. И все делается лишь формально. О том, почему все так происходит, мужчина даже думать не хотел, поклявшись самому себе, что если в этот раз все обойдется, больше он никогда на подобное не согласится. Катерина стояла на небольшом балконе и, щурясь от яркого солнца, с высоты гостиничного номера рассматривала незнакомый город. Внизу по дороге в 2 ряда мчались яркие автомобили, создавая неповторимую энергию суеты. Редкие пешеходы спешили куда-то по своим делам, а вдали виднелись жилые высотки, труба какого-то завода и колесо обозрения, на котором Глеб впервые поцеловал ее. Облокотившись на перила, Катя задумалась о своей жизни. За короткое время в ней произошло столько перемен, что голова шла кругом. Ее размеренная, спокойная жизнь простого обывателя превратилась в череду случайностей и событий, и девушка сама не понимала, как допустила это. Расставание с Алексеем принесло ей немало горечи, и она была уверена, что должно пройти время, прежде чем она сможет вновь поверить мужчине. Но Глеб, он появился в ее жизни случайно, будто гроза среди лета, и раскрасил все вокруг в яркие, невероятные краски. Прошедшая ночь была волшебной, и Кате от переполняющего ее счастья хотелось летать, но большое жирное «но» не давало ей покоя. Ее безумно тревожило и пугало то, что их отношения развивались со стремительной скоростью и были подобны снежной лавине, неожиданные и очень опасные. Не прошло и недели, а Катя уже чувствовала, что где-то в глубине ее сердца появилось небольшое зернышко чувств к Глебу, и с каждой совместной проведенной минутой оно все больше прорастало, опутывая молодыми ростками ее разбитое сердце и израненную душу. Больше всего она боялась влюбиться и вновь остаться у разбитого корыта, и поэтому сейчас была на перепутье, не зная, как поступить правильно. Катерина прекрасно понимала, что эта поездка выведет их отношения на другой уровень или станет финалом их знакомства, и этого страшилась. Бескрайний океан, солнечный пляж. Я и Глеб. А если после этого он просто исчезнет из моей жизни? Может, стоит отказаться сейчас? Так будет проще всего. Я вернусь домой, а он... От этой мысли в груди все сжалось, и появилась непонятная горечь. Она поняла, что уже не хочет расставаться с Глебом. Ее сердце отчаянно забилось. Неужели я влюбилась? Нет, не может быть. Бывший сделал мне пожизненную прививку от любви, которую я с трудом пережила. Скорее всего, меня просто тянет Глеба на физическом уровне. Потому что так хорошо, как с ним, мне ни с кем не было. Да, наверное, так и есть. И будет правильным остановиться сейчас, чтобы потом не причинить себе новую боль. За спиной послышался шорох, и Катя поняла, что уже не одна. Она поспешила вернуться в спальню и увидела Глеба с огромным, роскошным букетом белых роз, который, прислонившись плечом к косяку входной двери комнаты, улыбаясь, смотрел на нее. От его взгляда, наполненного нежностью и восхищением, она почувствовала, как ее глупое сердце вновь начало биться сильнее. А на лице, помимо ее воли, появилась ответная улыбка. «Самой красивой девушке на свете», – произнес Глеб и, подойдя ближе, протянул ей цветы. Обхватив их руками, Катя наклонилась и вдохнула нежный аромат, а потом, подняв счастливый взгляд на мужчину, выдохнула. «Спасибо, они прекрасны». «Не, они просто красивы, а прекрасна у нас ты». Глеб притянул ее к себе и шепнул на ухо. «Это еще не все сюрпризы на сегодня». Он с загадочным видом кивнул на стол, на котором стоял белоснежный пакет. Положив букет, Катя открыла свой подарок и поняла, что в яркой коробочке телефон и новая сим-карта. Раскрыв упаковку, она рассмотрела модель и удивленно приподняла брови. Совсем недавно, прогуливаясь с подругой по торговому центру, она заходила в салон сотовой связи и видела этот телефон, а также ценник с множеством нулей. «Я не могу его принять», – пробормотала она и, быстро сложив коробку в пакет, отодвинула подальше. «Глеб, это очень дорогой подарок». «Нет». «Милая, поверь, это лишь мелочь». «Мелочь?» Катя, смотря ему в глаза, подошла почти вплотную и тихо спросила. «Кто ты?» «Человек, который сделал любимой женщине подарок, а теперь должен за это оправдываться», — буркнул Глеб, принимая обиженный вид и мысленно ругая самого себя. Выбирая телефон, он совсем не думал о цене, а подошел со стороны технической составляющей. Он выбрал самый лучший, и когда продавец назвал сумму, спокойно рассчитался с кредитной карты, оформленный на подставное лицо, чтобы никто из других игроков не смог отследить его по движению банковских средств. Волчьи стаи были безумно богаты, ведь альфы держали под контролем весь крупный бизнес. На счетах у Глеба были огромные суммы, но за свою долгую жизнь он, как и другие волки, давно понял, что деньги – это мусор, и поэтому просто тратил их, не задумываясь. И только сейчас осознал, что если для него потраченная сумма копейки, то для Кати это несколько месяцев работы. «Глеб, я не возьму такой дорогой подарок. И знаешь, для меня это не мелочь», – тихо произнесла она. «Ты можешь позволить себе жить в таком отеле, дарить дорогущие подарки, при этом носишь простенькие джинсы и обыкновенные футболки. Кто ты, Глеб, и чем занимаешься? Твой уровень жизни не укладывается в доход простого сотрудника компании». Мужчина мысленно усмехнулся, когда понял, что его дизайнерские вещи стоимостью в несколько тысяч баксов Катя приняла за рыночный ширпотреб. «Знаешь, я работаю начальником отдела, без которого компания Градова просто рухнет. И за это Руслан мне неплохо платит. Тратить деньги мне особо некуда, и поэтому могу с гордостью сказать, на моем счете приличное состояние для безбедной жизни. И если я тебе подарил телефон, значит, так решил. Поэтому пользуйся на здоровье. Тем более, что твой разлетелся на части». «Я не могу», – вновь залепетала Катя, но Глеб ее довольно резко оборвал. «Ну сколько можно? Он тебе не нравится? Так сейчас выкину его к черту и купим тот, который тебе подойдет». Он схватил со стола пакет и направился к балкону. Как дебил, хотел сделать приятное. «Стой!» Катя обхватила его за талию, уткнувшись лицом в спину, прошептала. «Прости, просто... Прости, я не права». Она чувствовала, как напряжен мужчина, и еще крепче прижалась к нему и призналась. «В детском доме особо не балуют. Мне повезло. И в отличие от других детей, я многого добилась. Но мысль о том, что за все в этой жизни надо платить, плотно сидит в моей голове. Мне никогда не делали таких подарков. Все, что у меня есть, я приобрела сама. и как-то привыкла рассчитывать только на саму себя. Глеб обернулся и прижал ее к себе, наслаждаясь моментом близости. Он чувствовал, что сейчас они могут стать еще ближе друг к другу, ведь Катерина впервые заговорила с ним о своем прошлом, приоткрывая свою душу. «Теперь ты не одна, я рядом и буду баловать тебя, так что привыкай. Поверь, дарить подарки так же приятно, как и получать. Я летел к тебе, надеясь увидеть радость в твоих глазах. А ты почему-то решила...» Договорить он не успел, потому что Катерина приподнялась на носочки и поцелуем заставила его замолчать. Глеб замер, позволяя ей проявить инициативу. Девушка, обхватив его за шею, вынудила еще сильнее наклониться и быстро пробежалась языком по его губам и сама углубила поцелуй. Ощущая мягкие, податливые губы с привкусом земляники, волк почувствовал, как в его груди разгорается жар, и он, забыв обо всем на свете, крепче прижал Катю к себе и перехватил инициативу. Они оба наслаждались моментом, забыв о недавней ссоре. Порыв ветра взметнул штору, и оба замерли, тяжело дыша. «Ты сводишь меня с ума», — признался Глеб, не выпуская ее из своих объятий. «И единственное мое желание — это повторить вчерашнюю ночь, но...» Волк понимал, надо сказать Кате о том, что они покидают отель, и подумал, что сейчас самый подходящий момент. «Милая, перед нашим путешествием мне надо заехать в Москву. У меня есть один неотложный вопрос, который необходимо решить до того момента, как мы улетим отдыхать к океану. Я забронировал для нас билеты на завтрашний вечерний рейс». Девушка подняла на него глаза и, столкнувшись с его серьезным взглядом, тревожно уточнила. «Что-то случилось?» «Ничего серьезного. Но чтобы успеть вовремя, нам надо выезжать уже сегодня. Надеюсь, это не сильно огорчит тебя. Ведь ты так хотела посмотреть город». «Глеб», — Катя осеклась, не решаясь рассказать о том, что ее так тревожило. «Что?» Собравшись с мыслями, она зажмурилась и выпалила. «Я не знаю, нужна ли нам эта совместная поездка». «Ты замечательный, чудесный, но я боюсь. Боюсь тех чувств, которые ты будешь во мне. Боюсь вновь остаться одна с разбитым сердцем. Боюсь окончательно влюбиться в тебя. Девочка, ты только боишься, а я уже пропал. Я никогда по своей воле тебя не оставлю. И единственное, о чем мечтаю, оказаться с тобой на краю света». «Ты моя, только моя», — признался Глеб, крепко обняв ее и уткнувшись лицом в ее волосы. «Просто верь мне, я никогда не причиню тебе боли. Пройдет немного времени, и ты все поймешь сама». Катя чувствовала, что его слова правда, и хотя сомнения не покидали ее душу, решила вновь довериться мужчине, которого послала ей сама судьба. «Когда выезжаем?» Глеб улыбнулся. Катерина стала его слабостью, и он не солгал, признавшись, что никогда не оставит ее. Это было теперь сильнее его. Те чувства, которые волк испытывал, были несравнимы ни с чем. Она будоражила в нем непонятные для него эмоции, и он точно знал, что никому ее не отдаст. «Чем быстрее, тем лучше. Собери вещи пока, а я договорюсь о машине для нас». «Хорошо», — согласилась Катерина и направилась в свою спальню. А Глеб тем временем, удостоверившись, что она его не слышит, достал телефон и, вставив новую сим-карту, набрал номер Руслана. Разглядывая прекрасный сад за окном, Мигель размышлял о том, что за свою многовековую жизнь он принасытился женской красотой. Ему безумно хочется домашнего уюта, спокойствия и простого семейного счастья. Он относился к оборотням из рода долгожителей и был одним из старейших волков этого мира. Но это нисколько не сказалось на силе его зверя. Мигель Сантес Альвара был настолько могущественным, что мог позволить себе жить вне стаи. И даже более того, собрать вокруг себя волков, которые по тем или иным причинам ушли от своих вожаков и принесли ему кровную клятву на верность. По человеческим же меркам ему было около 50. Легкое серебро в темных волосах придавало ему особый шарм, делая его образ еще более солидным и представительным. Статный, темноволосый красавец, с черными, бездонными, как сама мгла, глазами и благородными чертами лица по-прежнему привлекал женщин, как человеческих, так и волчиц. Судьба не послала ему истинную пару, и уже многие годы он предпочитал отношения без обязательств, потому что очень часто на его пути попадались охотницы, жаждущие денег, власти и положения в обществе. Невольно перед глазами возник образ той, кому когда-то удалось покорить его сердце с первого взгляда. Девушка была прелестна, нежна и чиста, и действительно смогла полюбить его всем сердцем. Она не побоялась поехать за ним на край света, отказавшись от родственников, которые так и не смогли принять ее выбор. Время, проведенное с ней, было наполнено теплом и любовью, и никогда больше Мигель в этой жизни не был счастлив, как тогда. Мысли невольно переключились на Катю. Как же волк корил себя, что ни разу не поинтересовался, как же выглядит его новая подопечная. Не встретился с ней лично, ведь тогда все было бы по-другому. Но разве он мог предположить, что судьба сыграет с ним такую шутку, будто насмехаясь над ним? Ведь ему казалось, что уже никто и никогда не сможет его удивить чем-либо. Его люди пока молчали, и неведение безумно раздражало. Он впервые мысленно торопил ход игры, желая, чтобы она закончилась, и девушка наконец-то попала в его дом, под его защиту. «Мой господин!» Тихий мелодичный голос привлек его внимание. Мигель сделал глоток виски, поставил бокал на столик и бросил взгляд на темноволосую красавицу у ног, которая была готова выполнить любое желание. Короткий топик лиф, декорированный стразами и бисером, подчеркивал пышность груди и невольно притягивал к ней взгляд. Юбка из легкого струящегося материала разметалась волнами по полу, открывая стройные бедра. Девушка, склонив голову, молча ожидала указания от того, кто купил ее на сегодняшнюю ночь. Волк холодно обвел ее взглядом и отвернулся к окну. Эту птичку ему привезли в подарок партнеры по бизнесу, пообещав райское наслаждение и напоследок шепнув, что она неопытна в сексе, и ему будет приятно научить ее премудростям любви. Но сейчас, смотря на нее, Мигель понимал, что ее красота совсем не трогает его. Взяв с тумбочки пульт, он нажал на кнопку, и комната наполнилась красивой восточной мелодией. «Танцуй!» – приказал он, и девушка у его ног взметнулась. С грацией лани, звеня золотыми браслетами на руках и ногах, она встала в центре комнаты и медленно начала двигаться. Легкий взмах руки, движение бедрами, дорожка из шагов, и вот она уже как сказочная птица, порхает, завораживая своей грациозностью. С каждой минутой она все больше раскрывалась. Казалось, полностью погрузилась в прекрасную музыку, забыв обо всем. Это волшебное состояние невольно передалось Мигелю, и он внимательно следил за каждым колыханием груди, движением плоского живота и мельканием стройных ног в разрезах воздушной юбки. Поистине танец – древнейшее искусство, благодаря которому женщина выражает свои чувства и желания. Промелькнула мысль у мужчины, когда красавица, взметнув роскошными локонами, эротично прогнулась в спине. Чувствуя проснувшееся желание, Мигель, наблюдая за экзотической птичкой, стал медленно расстегивать пуговицы на рубашке. Последний аккорд, и девушка замерла, склонившись в поклоне. На несколько мгновений в комнате повисла тишина, и было слышно лишь ее сбившееся дыхание. Заиграла следующая мелодия, а мужчина одним взглядом позвал ее, и она все поняла. Подойдя к нему, девушка в одно мгновение оседлала его бедра. Ее руки порхали, как бабочки, а мягкие губы обжигали поцелуями. Мигель сам не понял, как оказался без рубашки и с расстегнутым ремнем. «Не торопись», – прошептал он, слегка прикусывая зубами ее ушко. «Все только начинается». Ловко расстегнув лиф, он отбросил его в сторону и обхватил ладонями пышную грудь, слегка сжав. Чувствуя, как тело девушки откликается на его ласку мелкой дрожью, он довольно зарычал и обхватил ртом розовый сосок, сорвав с губ партнерши стон. Его ладони скользнули под полоски юбки и обхватили полукружье ягодиц. Как Мигель предполагал, на девушке вместо белья было кружевное крошечное безобразие, которое снимать не требовалось. Отодвинув полоску чуть в сторону, он стал умело и опытно кружить вокруг чувствительной точки, добиваясь первого оргазма. И он не заставил себя долго ждать. Девушка задрожала, выгнулась, а потом, вскрикнув, упала к нему на грудь. Сдвинув край белья, Мигель освободил пульсирующий член и, чуть приподняв свою партнершу, усадил на него. А потом, хлопнув ладонью по ее ягодице, приказал: «Двигайся». Девушка стала медленно подниматься и вновь опускаться на член, постепенно ускоряясь. Ее движения были резкими, отрывистыми, а с губ то и дело срывались стоны. В какой-то момент она задрожала и вновь обессиленно обняла мужчину. Волк, обхватив ее за талию, стал резко двигаться в ней, будто вбиваясь, но долгожданный оргазм все никак не наступал. Приподнявшись, он вынудил свою партнершу обхватить его ногами за талию и вместе с ней направился к столу. Вложив девушку на него, он согнул ее ноги в коленях, полностью открывая ее для себя, и отрывисто рыкнул. «Держи». Она послушно обхватила ноги руками, а Мигель тем временем смочил свой палец ее соками и начал массировать подушечкой пальца тугое колечко ануса, которое под нажимом чуть приоткрывалось и снова сжималось. Аккуратно подготовив свою партнершу к такому виду секса, он несколько раз вошел в нее, а потом блестящий от смазки член поднес к анусу и мягко толкнулся. Потом еще раз. «А!» – закричала девушка и попыталась вырваться, но его руки крепко держали ее, не давая ей возможности двигаться. Сейчас волк был доминантом и думал только о своем удовлетворении. Через несколько мгновений его пульсирующий член был наполовину в партнерше. Узкие стенки так сжимали его, что Мигель не сдержал рыка наслаждения. «Охрененная девочка, очень узкая!» Промелькнула у него мысль, прежде чем он потерял контроль. Разрываясь от желания, мужчина стал резко двигаться вперед, не обращая на то, что стоны девушки были наполнены болью, а из глаз брызнули слезы. Войдя в нее до упора, он закинул ее ноги к себе на плечи и стал двигаться под другим углом. В какой-то момент он ускорился и в очередной раз, войдя на полную длину, излился в свою партнершу. Оргазм был мощным, жгучим, сокрушающим. Закрыв глаза, некоторое время он еще наслаждался, как сокращающиеся мышцы ласкают его член, а потом вышел из нее. Бросив взгляд на девушку и увидев дорожки слез на ее щеках, он мягко вытер их пальцами и сочувственно произнес: «Не плачь, все бывает в первый раз. Знаешь, тот путь, на который ты встала, услан не только большими деньгами, но и болью. Поверь, я не худший из партнеров, а теперь слуги проводят тебя. Возможно, ты мне еще понадобишься». Он застегнул брюки и хлопнул в ладоши. Тут же появился пожилой седовласый мужчина. Мажордом в его доме, Ланс. Старый волк, который прибился к нему много лет назад и попросил о работе. В своей стае он стал ненужным и, погибая от одиночества, решил уйти. Обидеть старика Мигель не мог и предложил ему работу в своем доме. Сейчас он командовал слугами и иногда выполнял его личные поручения. Ланс был доволен нынешней жизнью и преданно служил своему хозяину. «Проводи нашу гостью и позаботься о том, чтобы она ни в чем не нуждалась». Дворецкий кивнул и отвел взгляд в сторону, стараясь не смотреть на полуобнаженную девушку, которая, сдерживая рыдания, с трудом сползала со стола. Еле передвигаясь, она доковыляла до своего лифа и, подняв его, прижала к груди. Осторожно ступая, морщась от боли, она медленно прошла за Дворецким. Как только дверь за ее спиной захлопнулась, Мигель плюхнулся в кресло и одним глотком допил свою выпивку. Он плеснул себе еще и размышлял над тем, навестить ли девушку чуть позже или дать ей время прийти в себя. Птичка действительно была неопытна, и волку понравилось быть ее учителем в азах секса. Раздался звонок телефона, и, бросив взгляд на экран, мужчина резко нажал на кнопку и ответил: «Да». Некоторое время он молча слушал своего собеседника, а потом уточнил: «Уверен? Следов не осталось?» Получив ответ на свои вопросы, он переспросил: «Завтра, точно? А где последний засранец?» Выслушав собеседника, на секунду задумался, а потом приказал: «Ненавязчиво продолжайте следить, но не приближайтесь, чтобы он не почувствовал вас. Думаю, игра скоро закончится». Закончив разговор, мужчина улыбнулся. Все шло по его плану. И Мигелю казалось, что он и сам игрок. Подойдя к столу, он достал из ящика ноутбук и, напечатав короткое письмо, разослал его альфам стаи. А потом, насвистывая какую-то прилипчивую испанскую мелодию, направился в свою спальню, чтобы принять душ.